Сен-Реми, 1889. Дорогая моя сестра, много благодарен за ваше письмо. Я искал в нем известия о брате и вижу, что они хорошие. Я вижу, как вы это отметили, что он любит Париж. И это, как видно, дает вам удовлетворение, вам, который не любит Парижа, а любит, прежде всего прочего, цветы, например, мне кажется, глицинии, уже начинающие, вероятно, цвести. Но когда любишь что-нибудь, разве не видишь лучше и правильнее эту вещь, чем когда любви к ней нет? Для него, как и для меня, Париж — это некоторым образом кладбище, где погибли многие прямо или косвенно знакомые нам художники. Конечно, Милле, которого вы стараетесь полюбить, а с ним множество и других художников, попытался вырваться из Парижа. Но Делакруа трудно было бы себе представить иначе, чем парижанином. Как бы то ни было, мы не дикари, не мужики, и к тому же мы, может быть, даже обязаны любить эту так называемую цивилизацию. Конечно, было бы ханжеством утверждать или думать со стороны тех, кто живет в Париже, что он скверен. Кто видит Париж в первый раз, тому действительно кажется, что он сверхъестественно грязен и печален. В конце концов, раз вы не любите Парижа, значит, вы не любите живописи и тех, кто ею прямо или косвенно занимается. Приходится сомневаться, хороша ли она, полезна ли, но, как хотите, есть люди, любящие природу, и при этом совершенно больные или сумасшедшие. Таковы живописцы. Затем есть люди, любящие то, что создает рука человека, и доходящие даже до того, что начинают любить картины. Хотя здесь есть несколько тяжелых больных, страх, ужас, который я прежде испытывал перед сумасшествием, уже сильно ослабел. И хотя непрестанно слышатся крики и ужасный вой, вроде как от зверей в зверинце, тем не менее люди здесь хорошо понимают друг друга. И один помогает другому, когда тот впадает в кризис. Когда я работаю в саду, они посещают меня, чтобы посмотреть, и, уверяю вас, они более сдержанные и вежливые и больше оставляют меня в покое, чем, например, добрые граждане Варли. Было бы хорошо, если бы я остался здесь подольше. Нигде не мог бы я так спокойно работать, как здесь или в больнице Варли. Совсем близко отсюда есть маленькие горы, серые или голубые. У них подножье полны хлебных нив и совершенно-совершенно зеленых пиний. Еще раз благодарю вас за то, что вы мне написали.